Тот будто меня услышал или взгляд почувствовал и резко повернулся. Увидев, что я на него смотрю, плюнул в мою сторону и вновь повернулся спиной. Я же чуть не упал со скамейки от приступа сильнейшей слабости. Но несмотря на крайне плохое самочувствие, на моих губах играла улыбка. Проклятие ушло. Спустя полчаса немецкие солдаты помогли мне забраться в кузов машины, усадили на лавку и сами устроились напротив. По разговорам понял, что меня везут в Барановичи. Там немцы создали лагерь для военнопленных, в том числе для старшего комсостава Красной Армии. Но добраться до города не смогли, на полпути сломалась машина. Пока справились с поломкой, наступил глубокий вечер. Раскатывать в темноте по местным дорогам у немцев духа не хватило. Поэтому они свернули в соседний поселок, где также имелась своя комендатура и пара взводов солдат. Здесь меня сдали с рук на руки худому майору с одутловатым, нездорового вида, лицом. К остальным его, приказал он солдатам, завтра с утра всей кучей отправим в Барановичи. Под конвоем рядового, тыкающего мне в поясницу ствол карабина, я дошел до бани. Ее дверь охранял солдат. Когда оказался внутри, быстро разобрался в ситуации. Это были те самые остальные, про кого упомянул немецкий офицер. Всего 4 человека. Тесное помещение бани освещалось дрожащим огоньком свечи. Или он тут изначально был, или немцы решили проявить великодушие и предоставили пленникам свет. Я быстрым взглядом оценил синие галифе, командирские гимнастерки, звезды и другие нашивки на рукавах, шпалы на петлицах и даже ромбы. Последние носил один человек по возрасту, самый старший среди четверки. У него же на рукаве на предплечье была нашита крупная звезда. Комиссар, но намного выше стоит, чем мой знакомый Фомин, который был всего лишь полковым комиссаром. Этот же рангом был выше. Вот это немцы рыбку отловили. Интересно, как смогли? Неужели комиссар забздел пустить себе пулю в висок? Подумал я и лишь после этой мысли увидел, что обе кисти мужчины плотно перемотаны бинтами. Среди остальных двое оказались со шпалами полковников и один носил звание подполковника. У подпола левая рука висела на груди на повязке из бинта. Сам рукав на гимнастерке был срезан. Полковники же выглядели целыми. Так, слегка помятыми и смертельно уставшими. Доброго вечера желать в такой ситуации не стану. Поэтому, здравствуйте, первым нарушил я всеобщее молчание. Здравствуйте, сказал один из полковников. Вы кто? Такой же неудачник, как вы. Следите за языком, вспылил тот. Я Андрей, больше ничего сказать не могу в данном случае, спокойно ответил я и шагнул к катке у каменки, чтобы сесть. Слабость все еще сильно мне мешала, да и в грузовике всего растрясло. На втором шаге меня повело в сторону, и чтобы не упасть, пришлось опереться рукой о стену. Вы ранены? Быстро спросил меня комиссар. Нет, меня отравили, чтобы без сознания передать немцам. Наконец, катка оказалась рядом. До меня кто-то ей воспользовался точно так же, как хотел я, поставив вверх дном. Поэтому не пришлось тратить крохи сил, чтобы ее перевернуть. Вновь наступила тишина, нарушаемая звуками, доносившимися до нас через щелястую дверь и узкое незастекленное окошко, сквозь которое сможет пролезть разве что кошка. «Андрей, вы знаете, что происходит на фронте?» «Наконец», — спросил комиссар. «Нет», — я отрицательно мотнул головой. «По правде говоря, я запутался в датах и не мог точно сказать, что уже произошло и что только будет. Вроде как начало июля уже, а значит, Сталин поменял Павлова со всем его штабом на Тимошенко. Через неделю, плюс-минус, немцы подойдут к Смоленску». Буквально только-только заявил или вот-вот громко заявит какой-то немецкий деятель на весь мир, что Советский Союз разбит Германией за каких-то 14 дней. Опять же вот-вот плюс-минус начнется битва за Киев. Сказать, что день 2-3-4 назад завершилось крупнейшее танковое сражение за всю войну, причем, совсем не в нашу пользу, пожалуй, воздержусь. Примут за наседку, подсаженную в баню, чтобы смущать умы командиров и вносить разлад в их души. Кстати, по поводу данного сражения, я сам сильно удивился, когда узнал, что Непрохоровское на Курской дуге было самым массовым танковым побоищем. По числу танков бой Дубно-Луцк-Броды значительно его превосходит. «Ложитесь на полок», — предложил он, видя, как мне тяжело сидеть на перевернутой катке. «Спасибо», — искренне сказал я ему. Стоило мне растянуться на досках, как спустя несколько минут я отключился. Проснулся на рассвете. Тело было полно энергии во всех смыслах и по всем направлениям. Оглядевшись, я увидел клюющих носом командиров. Не спал только комиссар. Свеча не горела, но света хватало благодаря окошку. На улице уже давно царило утро, пусть и раннее, но в июле в 5 утра уже так светло, что можно прочитать мелкий газетный шрифт. «Отдохнули? Как себя чувствуете, Андрей?» – тихо произнес он, встретившись со мной взглядом. «Прекрасно. А вы почему не спите?» – тот поморщился. Показалось, что ответа я не дождусь. Но нет, секунд через 5 мужчина сказал. «Руки болят немилосердно. Рана, ожоги. Серьезные?» – тот опять взял паузу. «Да, я могу помочь. Покажется странным и антинаучным, но я знаю деревенский заговор, который успокоит любую боль. Бросьте, хуже точно не будет, и спешить никуда же мы не спешим», — перебил я его. «Валяйте, действительно, времени у нас полно», — пробормотал комиссар, когда сползал с полока, разбудил подполковника. Тот чертыхнулся себе под нос, мазнул по мне взглядом и вновь закрыл глаза. Встав рядом с комиссаром, я положил на его перевязанные кисти свои ладони, чуть опустил веки и тихонечко, практически беззвучно зашептал заговор. «Троян, Троян, к тебе обращаюсь. Пусть от глаза твоего под руками мя чужая хвороба уйдет, глубоко под камень боль упадет, ломота да сухота сгинет». Закончив заговор, я отпустил руки комиссара. «Все, Андрей», — с заметным сарказмом и раздражением произнес комиссар. «Все, скоро должно подействовать». «Ну-ну», — покачал тот головой. «Вы же красный командир, иначе бы в нашу компанию не попали. А ведете себя как...» — и замолчал. На его лице одна за другой пронеслись эмоции. Он поднял перевязанные руки и медленно свел их вместе, затем слабо постучал ими друг о друга, потом и вовсе хлопнул в ладони. «Ай, черт, а так больно!» «Подействовало?» — поинтересовался я. «Подействовало», — со странной задумчивостью кивнул он. «Андрей, а вы кто?» «Сейчас это не важно. Коли будем живы завтра, то все расскажу», — пообещал я ему. Нужно было что-то сказать, чтобы тот на время отстал, вот я и дал ему пищу для надежд и раздумий. «А завтра, завтра будет завтра, нечего загадывать». «Хорошо». Глава 19. Как только боль ушла, комиссар отключился на моих глазах, вот только поспать ему много не дали. Через пару часов с небольшим за дверью раздалась возня, звякнул замок, затем дверь распахнулась и в проеме показался немецкий юнкер. «На выход, быстро, быстро», — скомандовал он. Нас привели сначала в комендатуру, где посадили за стол под присмотром двух солдат. Через несколько минут третий принес тарелки с макаронами, разложил их перед нами и исчез на пару минут. Вернулся с подносом, на котором лежал хлеб. Каждому из нас был предложен кусок с намазанным паштетом и кусок без ничего. Уже в процессе нашей трапезы все тот же немец принес большой чайник и 5 кружек. В отличие от своих товарищей, по несчастью, я ел с аппетитом и про себя жалел, что немцы пожадничали с порциями. Я бы съел вдвое, а и то втрое больше. Организм за последние дни плохо питался и перенес кошмарные нагрузки. Ему требовалась сытная пища. Комиссар кое-как ковырялся ложкой в тарелке, сунув ту между полосок бинтов. Кружку с чаем брал двумя ладонями, как и хлеб. «Смотрю, на аппетит не жалуетесь», — с неприязнью бросил мне полковник, который не взлюбил меня от чего-то с первого взгляда. «Нравится немецкая еда?» «Еда как еда. К национальности она не имеет отношения. Скорее всего, ее гитлеровцы отобрали у наших людей в деревнях или вытащили с наших армейских складов, которые им достались целыми и невредимыми», — спокойно ответил я ему. «И вам советую подкрепиться, чтобы были силы. Готов поспорить, что вот так нормально поесть у нас теперь не скоро получится». «Андрей, вы как-то странно говорите», — вмешался в наш разговор комиссар. «Почему так сказали?» «Захотел и сказал. Лучше ешьте, мой вам совет». Он попытался разговорить меня, но я дальше просто молчал и ел. Кажется, этим я пошатнул шаткое уважение и симпатию, связавшие нас с ним утром после моего лечения. Но я сам уже пожалел о сказанном. Начал речь с тем, чтобы намекнуть командирам о скором побеге из плена, но пришедшая в голову мысль, что нас могут подслушивать, заставила мигом оборвать все намеки. «На всякий случай, как говорится, даже если у вас паранойя, то это все равно не значит, будто за вами не следят. Немцы нас не торопили за завтраком, позволили умыться, предоставили бритвенные приспособления, дали время на оправку, и лишь после всего этого загрузили всю нашу пятерку в грузовик и куда-то повезли. Вернее, не куда-то, а в Барановичи. Вместе с нами в кузове устроились 3 солдата. В кабине был водитель и фельдфебель, плюс впереди катил мотоцикл с 3 военнослужащими вермахта, а позади пылил 251-й с парой МГ. Когда мы отъехали километров на 5 от села и покатили вдоль опушки, слева, и большого луга, в конце которого протекала небольшая речушка, окруженная ивами и лозинами, справа, я толкнул коленом в бедро подполковника, рядом с которым сидел. Тот быстро взглянул на меня. «Готовьтесь, скоро все начнется», негромко, но достаточно, чтобы меня услышал сосед, но ничего не разобрали немцы, если они хоть немного понимают по-русски, сказал я ему, не вмешивайтесь. Будет лучше для всех, если заляжете на полу грузовика и не станете поднимать голову, пока все не закончится. Вы будете только мешаться, уж не обижайтесь. Передайте остальным. Побег, его глаза блеснули огоньком надежды. Да, все, потом поговорим, а сейчас передайте мои слова товарищу комиссару. Подполковник повернул голову к своему соседу и шепотом стал передавать ему мои слова. Двое оставшихся наших товарищей сидели на противоположной лавке. Как и на нашей, с ними там находились два немца. Последний, третий, расположился слева от меня. В отличие от своих товарищей он был флегматичным, вел себя расслабленно. Я бы сказал сонно. Может, успел выпить с утра шнапса и его на утреннем жарком солнышке да в трясучем кузове растрясло и разморило. Правда, запаха алкоголя я не чувствовал, зато от него резко пахло старым многодневным потом и оружейной смазкой. А вот один из парочки гитлеровцев, сидящих напротив нас, оказался крайне бдительным конвоиром. «Прекратить разговоры!» — рявкнул он на своем языке, прерывая подполковника. «Молчать! Ну, поехали!» — подумал я и зашептал первый заговор. С каждым разом магические древнеславянские вербальные формулы получались у меня все быстрее и быстрее. Немец только успел закрыть рот после своего грозного окрика, а я уже совсем закончил, или только начал. Первым умер охранник, сидящий слева от меня. Я со всей силы ударил его ребром ладони по горлу, аж почувствовал, как сквозь смятый хрящ рука коснулась позвонков. Через мгновение после удара я вытащил штык из ножен у него на поясе и развернулся к немцам на соседней лавке. Ухватился левой рукой за дугу над головой для лучшей устойчивости и буквально выстрелил собой во врагов. Первым умер самый бдительный, внушительный тесак, штык для Кар-98 вошел по самое кольцо ему под ложечку. Почти сразу же я выдернул клинок, размахнулся и всадил его горизонтально в шею под ухо последнему немцу, и так и оставил его там, не став терять время. Все трое были вооружены маузерами, автомат был лишь у фельдфебеля в кабине, а жаль, со шмайсером все было бы намного проще. Клац-клац, лязгнул затвор карабина в моих руках. Наведя оружие на заднюю стенку кабины, я прикинул, где должен располагаться фельдфебель и выстрелил. Клац-клац, дымящаяся горячая гильза упала на колени подполковнику. Но тот даже не успел осознать этот момент. Все командиры РК пребывали в легком ступоре из-за стремительности события и влияния заговора, так как в тесном кузове находились слишком близко ко мне. Вторая пуля пробила стенку кабины в районе местоположения водителя. Клац-клац. Третий выстрел я вновь сделал в сторону старшего автомобиля. Четвертой пулей наградил водителя. И почти сразу же после него машина резко сбросила скорость и стала съезжать с дороги в лес. В лес, не на луг. Значит, с шофером все покончено. Вряд ли бы он в сознании потащил грузовик прямиком в кусты и деревья. Последнюю пятую пулю я послал в грудь в упор конвоиру с ножом в шее. Он единственный из всей троицы активно дергался. Флегматик валялся без движения на лавке, привалившись к подполковнику. Бдительный дергался в судорогах на полу у моих ног и пускал потоки крови и слизи изо рта. Разряженный карабин кинул вниз и полез в подсумки к гитлеровцам. Еще по дороге я приметил, что у двоих из них имеются яйцеобразные гранаты М-39. Достав первую из них, я сжал ее в ладони и забормотал заговор для оружия. Когда закончил шептать, грузовик уже остановился. Легко выпрыгнув из кузова, я со всех ног бросился к Ганамагу. Он отставал от грузовика метров на 40-50, но из-за остановки нашего автомобиля сократил дистанцию до 20, примерно. Это мне было на руку. Два десятка метров до бронированного гроба на колесах я пролетел за несколько секунд. Немцы внутри еще ничего не поняли и не торопились лезть наружу. Решили отсидеться за броней до прояснения ситуации. Хотя и были настороже. За оба пулемета уже встали солдаты и внимательно следили за окрестностями, уделяя особое внимание стене леса. «НАА!» — крикнул я и метнул через борт черный кругляш гранаты, перед этим дернув за шнурок запала, и сразу же бросился в сторону. Взрыв прозвучал секунды через 4, да еще какой, одного из гитлеровцев выбросило наружу. Он в пролете метров 10 с треском влетел в молодую поросль березок на опушке. Ганамак от внутреннего взрыва перевернулся вверх колесами. Ко всему прочему от него отвалились крупные куски чего-то. Мельком опознать в искореженных деталях что-то знакомое мне не удалось. Близкий мощный взрыв отдался легким звоном в ушах и слабой болью в правом ухе, как от отита. ЦЦ, как неудачно вышло, вслух с досадой щелкнул я языком при виде развороченного 251-го. У меня на него были кое-какие планы, а теперь, все, там ничего целого и ценного не осталось. Не теряя времени, я вскочил с земли и все так же бегом метнулся к кабине грузовика, дернул за ручку дверь кабины и отскочил в сторону, но выстрела не последовало. Тогда я быстро заглянул внутрь. Фельдфебель и шофер неподвижно сидели, уткнувшись один в лобовое стекло, второй в руль. Мои пули пробили грудь и голову водителю, убив того на месте. А вот фельдфебель заработал одно ранение в левое плечо, второе в грудь через правую лопатку. Все раны были сквозные, разумеется. Увидев Шмайсер рядом с трупом старшего машины, я схватил его и повернулся в сторону мотоцикла с его седоками. Трехколесный транспорт успел умчать на несколько сотен метров, пока я разбирался с немцами в грузовике и ганамаге. Сейчас он стоял развернутым в нашу сторону примерно в 250 метрах от меня, плюс-минус. Черт, нужно было брать винтарь, из автомата с такой дистанции хрен попаду, с раздражением подумал я. Прикинув все нюансы, я перехватил автомат в правую руку и бросился прямо по дороге к мотоциклистам. Немцы ничего не предпринимали, просто стояли и смотрели в сторону случившегося побоища. Третий солдат, тот, который катил за спиной управляющего мотоциклом, сошел на дорогу и сейчас глазел в эту сторону, приставив ладонь левой руки ко лбу на манер козырька. Пулеметчик обеими руками держался на свое оружие. Возможно, они думают, что грузовик с бронетранспортером наехали на противотанковую мину. Взрыв полностью разнес ганамак, а от взрывной волны досталось машине. Ведь кроме взрыва они ничего не слышали и не видели. Да и тишина стоит, чего бы точно не было, напорись они на засаду. Я преодолел немаленькую дистанцию секунд за 20, покрыв все мыслимые и немыслимые рекорды. Вот бы спортсменам на соревнования моими заговорами пользоваться. Все медали бы были их. Метров за 30 до мотоцикла я остановился, опустился на одно колено и прижал приклад Шмайсера к плечу. Еще секунд 10 я успокаивал дыхание. И как только мушка перестала трястись, нажал на спусковой крючок. Первым срезал пулеметчика. Пули вошли ему в правую сторону груди и не сильно откинули назад. Следующим умер третий член мотоциклетного расчета. Он мог юркнуть в лес и доставить потом проблем, если не удерет вглубь чаще, а останется на опушке. Последний мотоциклист толком в ситуации не разобрался, просто увидел смерть своих товарищей и услышал приглушенные заговором выстрелы. Полагаю, магическая формула отвода внимания рассеивала громкий шум так же, как это делала банка на моем автомате на СВО. Но и вида падающих комрадов хватило, чтобы он крутанул ручку стартера и вывернул руль в сторону луга, срываясь с места. На лугу я его и пристрелил, перечеркнув очередью спину. Уф, вот и все, выдохнул я. Вернувшись к грузовику, я первым делом достал из-под сумка фельдфебеля новый магазин к автомату и заменил на почти полностью отстрелянный. И только после этого деактивировал заговор невидимости. К слову сказать, за прошедшие примерно 2 недели использования заговоров у меня случились огромные подвижки вперед в теме использования древнеславянской магии. Во-первых, все заговоры увеличили в несколько раз свое время действия. Во-вторых, откаты стали намного слабее. Если вспомнить, как меня скрутило после побега из госпиталя, где я впервые одновременно наложил на себя 2 заговора и сравнить с откатами пару дней назад, то улучшения видны невооруженным глазом. В-третьих, я научился силой воли, то есть по своему желанию снимать действие заговора до окончания его работы. Пока так поступаю только с отводом внимания, чтобы не ждать, когда тот сам собой сойдет на нет, чтобы пообщаться со спутниками. В-четвертых, внутренний резерв энергии значительно возрос и стал минимум в 2 раза быстрее восстанавливаться в сравнении с тем, каким он был в момент моего переноса в 41-й год. В основном изменения с резервом произошли после того жертвоприношения во время моей ночной диверсии на валах крепости, когда взял в плен обер-лейтенанта. Кстати, после того случая и случился первый резкий, сразу заметный скачок моих возможностей. И вот как тут удержаться, Чтобы не повторить это еще раз, держит меня только страх стать магическим наркоманом-маньяком, который без жертвоприношения сам не сможет больше ничего магичить. Вот только впереди страшная война с потерями в десятки миллионов со всех сторон. Чую, что не раз придется вспомнить самые сложные заговоры, которые без жертвы не активировать. «Товарищи командиры», — окликнул я спутников в кузове, сняв с себя отвод внимания. «Все закончилось, немцы мертвы, не пристрелите меня по ошибке». «Андрей», — в ответ сразу же раздался голос комиссара. «Да, это я. Выходите, пока я караулю». Один за другим четверка бывших пленников выбралась из кузова. Подполковник и комиссар без чужой помощи не обошлись. Вылезли они не с пустыми руками. Оба полковника прихватили немецкие карабины и патроны. Правда, боеприпасы распихали по карманам, не став снимать с трупов ремни со шлиями, на которых крепились подсумки. «Андрей, как вы?» — обратился ко мне комиссар, но был мной бесцеремонно перебит. «Извините, товарищ комиссар, не до вопросов сейчас», — быстро сказал я. «Нужно уходить поскорее. Выстрелы и тем более взрыв немцы не могут пропустить. Скоро здесь будет их патруль, может даже не один. Поэтому вытаскивайте трупы из кабины, и кто-нибудь садитесь за руль». «А разве больше никого здесь нет?» — удивился подполковник. «Никого. Я все это сделал один», — ответил я ему, догадавшись о сути его вопроса. «Поэтому прошу заняться грузовиком. А мне нужно забрать трофеи из мотоцикла. Пулемет нам, чую, очень даже пригодится», — сказал и сорвался с места бегом в сторону торчащего в луговой траве как бородавка на щеке немецкого железного коня. «Будь нас поменьше, я бы предпочел удирать на нем. Мотоцикл проедет по лесным стежкам дорожкам на ура. Там, где грузовик застрянет или вообще не пройдет. Например, мы с ребятами в юношестве на старинном, в наше время именно так и было, Днепре с ведущей коляской через овраги на нем переезжали. Правда, при штурме этой полосы препятствия никто не сидел на мотоцикле. Один толкал за руль, подгазовывая по чуть-чуть, другой или даже двое-трое толкали сзади. И таким макаром мы перебирались через крутые и глубокие овраги, при взгляде на которые казалось, что подобное невозможно. Увы, но впятером мы на трофейного коня не залезем. Я быстро снял пулемет, забрал автомат с мотоциклиста, который так и остался сидеть на своем месте, только упав грудью на руль. В люльке сидел еще один, но откинутый назад, словно барственно развалившись. К оружию нашлись патроны. В багажном отсеке отыскал два ранца с личными вещами и едой. Всякое тряпье выбросил, оставив продукты, фляги с водой и кое-что еще из полезного. Потом обобрал труп немца на дороге. У него взял немного вещей. Солдат был вооружен карабином, который мне был не нужен. Но в подсумках я нашел две гранаты М-39, которым обрадовался. Также прихватил штык с ножнами. Ременная сбруя оказалась испачкана в крови, а один нагрудный ремешок шли сбоку поврежден пулей. Из-за этого я не стал ее снимать, как и с прочих байкеров. Вспомнил, что в кузове валяется чистенький фриц, которому я сломал шею ладонью. Если его не залило кровью из зарезанных, то будет мне и ремень, и шлия. Ну, или портупея, вроде так правильно. Но я привык называть эту систему разгрузки шлией, как научили в армии, когда я тянул срочку. Когда я вернулся с трофеями к грузовику, командиры только успели вытащить трупы немцев из кабины. Скинув на землю оружие и ранцы, я запрыгнул в кузов и быстро одного за другим выбросил из него трупы. Кстати, раненого мной в живот кто-то добил, размозжив ему висок, скорее всего, прикладом. Пожалел пулю, или таким образом выместил свою ненависть. Как и рассчитывал, я снял ремень с портупеи с чистенького гитлеровца. Кровь от его комрадов не дотекла до тела. В основном она вся просочилась сквозь доски кузова. С фельдфебеля забрал только магазины к автомату. Его собственный подсумок, к слову, был еще сильнее замаран в крови, чем тот, который я взял с мотоциклистов. Вновь перед командирами я предстал уже полностью снаряженным. Ремень со шлией, подсумки с магазинами и гранатами, штык в ножнах, за спиной шмайсер. Не хватает только так полюбившегося мне Вальтера или Парабеллума. Но это беда не беда. Тут сейчас носители этих пистолетов стадами носятся. Главное, самому не сглупить и попасть им в руки. Пришлось вновь сбегать до мотоцикла и забрать ранее выкинутые накидки. Одну из них натянул на себя полковник, усевшийся за рулем грузовика. Вторую взял себе я. Мы с ним будем светиться в кабине у всех на глазах. И гражданская замызганная одежда у меня, с командирской гимнастеркой РК у водителя, совсем не те вещи, которые должны видеть немцы. На головы мы с ним нацепили пилотки. Но это защита от дурака и лентяя, чтобы уж совсем по-глупому не спалиться. Если нас решат остановить, то никакая одежда не поможет. Остальные трое наших товарищей по несчастью вновь забрались в кузов. Второму полковнику я вручил пулемет и показал, как им пользоваться. Дополнительно у него был шмайсер мотоциклиста и несколько гранат, плюс карабины. Правда, стрелять из всего этого богатства сможет только он один. Комиссар даже из заряженного и наведенного в сторону врага оружия выстрелить не сможет. И подполковник с одной рукой тоже не вояка. Ему хотя бы пистолет бы, но чего нет, того нет. «Долго мы не наездимся», — хмуро сказал полковник, — «до ближайшего поста на дороге. Нам бы только подальше от этих мест уйти и поближе к лесам», — ответил я ему. «Пинск еще немцам не должен быть захвачен. Там сильный гарнизон, флот из флангов болота до речки. Немцам придется штурмовать его в лоб, положив кучу народу и техники. А это все время. Нам нужно просто проскочить через немецкие порядки и подойти к городу с севера или с востока. Это я узнал от морпеха, которого отравил чертов поляк. Сам я не очень верил, что в начале июля город все еще держится. Но собеседникам требовалась какая-нибудь конкретная цель. Но и совсем уж обнадеживать спутников не стал. По дороге прощупаю их настроение, послушаю, о чем говорят, и попробую внести изменения в маршрут. Должно получиться. Еще, ухватился мужчина за мое слово, товарищ полковник, поморщился я, давайте уже без этого. Пинск обречен, вы это и сами должны понимать. Для нас сейчас главное успеть соединиться со своими до того, как город падет. Глава 20. Когда окажетесь у наших, то передайте в Москву, что видели агента Карацупу, что он жив, здоров, бьет гитлеровцев и обязательно вернется, торопливо говорил я четверке старших командиров РККА, с кем меня свела судьба. В первую очередь мои слова были обращены комиссару. Полковники-то не факт, что смогут уйти дальше фронта, не настолько высокая должность, а вот комиссару такого уровня все карты в руки. И хоть Иванов и он проходит по разным уровням и организациям, но все-таки, из знакомых могу назвать майора ГУК Иванова, но он был тяжело ранен перед началом войны диверсантами, вряд ли так быстро оклемался, что уже успел выйти на службу, да и где его искать, в каком госпитале я не представляю, лучше всего передать донесение Бери, лично или через секретариат, сразу в приемную в общем, как-то так. Бери, значит, хмыкнул полковник, тот самый, с кем мы сцепились в нашу первую встречу. Сейчас после всего пережитого он уже не косился на меня недружелюбно. Кстати, нормальный мужик оказался, хоть и без боевого опыта. Просто привык давить авторитетом и горлом брать, следуя армейскому принципу. Солдата нельзя целовать, где его не целуй, там везде у него жопа. Я для него был на тот момент непонятным гражданским. Сейчас же он хотел со мной остаться, чтобы прикрыть отступление комиссара с раненым подполковником и вторым подполом, но я наотрез отказался, сообщив, что тот будет мне только обузой. Видимо, вспомнив то, что я сотворил с гитлеровцами из охраны, он решил дальше не спорить. «Бери», — покивал я. «Ладно, все, мужики, я пошел, а то фрицы уже рядом». Подхватив пулемет, я трусцой побежал на небольшой пригорок рядом с поляной, мимо которой немцы не пройдут. По пути прошептал заговоры, и когда занял позицию, то вновь превратился в безжалостную машину смерти. На грузовике мы проехали от силы километров 10, когда наткнулись на пост на перекрестке с нашей окололесной грунтовкой и гравийной широкой дорогой. Там стоял мотоцикл с двумя полевыми жандармами, или как там правильно называют эти войска, носящие на груди огромную белую бляху, свисавшую с шейной цепочки. Рядом с ними пристроилась советская полуторка, под капотом которой ковырялась пара солдат. При виде нас самый мордастый жандарм с сильно загоревшей рожей повелительно махнул рукой. Я ему в ответ покладисто улыбнулся и покивал, мол, поняли, сейчас встанем. И коротко сказал полковнику, тормози. После чего левой рукой 4 раза серией по 2 удара постучал в заднюю стенку кабины. Это был знак нашим товарищам, что сейчас будет жарко. На коленях у меня лежал шмайсер, направленный стволом на дверь. Очень удачно так вышло, что гитлеровский ДПСник с прочими комрадами стоял с правой стороны. Не придется стрелять через всю кабину, рискуя задеть полковника. Уже в нескольких метрах от немца на дороге я переложил автомат с колен на правую сторону, опустив ствол в пол и взявшись правой рукой за пистолетную рукоятку. И как только грузовик поравнялся с жандармами, Я распахнул дверь, рывком вскинул оружие и перехватил его за магазин. Трррр, трррр. Двумя очередями скосил обоих фрицев с бляхами. Следом спрыгнул на землю и полоснул длинной очередью по немцам у полуторки. Одного свалил на месте, второй же оказался очень прытким. После моего промаха он рухнул на землю и закатился под машину, оказавшись скрытым скатами. Я повторил его маневр с падением, перед этим сделав два быстрых шага в бок. Только плюхнулся не на пузо, а на правый бок и на локоть, левую руку вытянув на всю длину, продолжая держать шмайсер. Шустрик оказался, как на ладони. Ему чуть-чуть не хватило времени, чтобы проползти под машиной и опять скрыться от меня. Трррррр. Автомат бешено задергался у меня в руках, заходясь в длинной очереди. Пули пробили колеса, выбили пару искр из задней балки и зацепили шустрика. «А-а!» – дико завопил он. И тут же смолк, попав под еще одну очередь. Не вставая, я добил магазин в шмайсере по кузову, стреляя снизу вверх сквозь пол кузова, мало ли кто там затихарился. Потом вскочил на ноги, поменял магазин, бросив пустой на дорогу, и еще раз прошелся по кузову, стреляя так, чтобы кабине досталось. Сделал контрольные по каждому фрицу, которого видел, и лишь потом осторожно пошел смотреть, есть ли кто в кабине полуторки. Там было пусто. Чуть успокоившись и еще раз сменив магазин в автомате, убрав полупустой, я занялся торопливым сбором трофеев. В первую очередь схватил Вальтер из кобуры одного из жандармов. Пистолет и магазины к нему убрал в карман пиджака. Когда потянулся к автоматному подсумку за магазинами, то услышал тревожный крик полковника, того, кто сидел в кузове с пулеметом. «Андрей, немцы!» Метрах в 700 от нас на гравийной дороге из-под бугорка выкатилась небольшая колонна. Впереди пёр Ганамак, точная копия которого с полчаса назад была уничтожена моей гранатой. За ним пылили грузовики. Раз, два, три, четыре. «Андрей, нужно уезжать. Сейчас, одну минуту подождите!» — крикнул я и метнулся к винтовкам фрицев, которые возились с полуторкой. Она же и стала причиной их смерти. Если бы трофейная машина не сломалась, то, может быть, полевой жандарм не стал бы тормозить наш грузовик, чтобы мы помогли починить полуторку. Думаю, причина остановки была в этом. Либо, чтобы мы взяли их на прицеп. Схватив карабин, я защелкал затвором, выкидывая патроны. Когда магазин опустел, я опустился на одно колено и подобрал боеприпасы. Протер их от пыли и забормотал заговор на усиление оружия. При этом не спускал глаз с приближающейся колонны. Смог зачаровать только 4 из 5. Дальше тянуть было опасно. До машин оставалось 400 метров. Щелк, щелк, щелк, щелк. Один за другим патроны вернулись на свое место. «Андрей, ждите!» — рявкнул я в ответ. «Если сейчас этих гавриков не остановим, то потом не оторвемся». Я вскинул карабин к плечу, навел мушку на тупое рыло ганамага в районе двигателя и сделал первый выстрел. Передернул затвор, прицелился и послал вторую пулю туда же. И сразу же там полыхнуло яркое пламя, которое быстро стал скрывать густой черный дым. Катящему за бронетранспортером грузовику хватило одного попадания в капот, чтобы задымиться или запарить. Четвертую пулю послал во второй грузовик в то же место, а затем швырнул винтовку под ноги, сцапал с земли автомат и несколькими прыжками оказался в кабине. «А теперь гони!» – заорал я. «Куда?» – уже на ходу спросил полковник, с трудом удерживая руль разогнавшего грузовика, который стало нещадно трясти на дороге. «Да, это вам не асфальт, вот туда, к тому лесному массиву». Я указал рукой влево, где темнела стена далекого леса. До него было 3 километра. «По полю гони». Несколько минут нас нещадно трясло. Полковник хотя бы мог держаться за баранку, мне же пришлось кинуть автомат на пол и хвататься обеими руками за все доступные скобы ручки в кабине со своей стороны. Ох, не завидую нашим товарищам в кузове, как бы не вылетели на улицу. Мы ведь из кабины даже этого не заметим и не услышим. Ломая с громким хрустом молоть на опушке, наш грузовик влетел в лес и налетел передней балкой на заросший травой пень. Ох, болезненно охнул полковник, налетев грудью на руль. Мне повезло, что крепко держался. Только мотнуло вперед, но обошлось без ушибов и прочих травм. Нас всех спасло, что сбросили скорость перед въездом в лес. «Выходим, выходим!» — заорал я и первым выскочил из кабины, не забыв подобрать автомат. Обежал вдоль борта и заглянул в кузов. «Живы, товарищ комиссар, как вы? Живы и даже целы?» «Почти», — простонал подполковник. При падении он рассек себе переносицу, и сейчас по его лицу стекала вниз тонкая кровавая струйка. «Я жив и относительно цел. Меня ремнем к борту пристегнули», — подал голос комиссар. теперь бы отвязаться. Не прошло и двух минут, как мы уже торопливо шагали вглубь леса. Какую-то фору я нам всем дал, затормозив колонну машин, но этого оказалось мало. Подполковнику сильно досталось по голове в кузове. Уже через четверть часа он стал идти все медленнее и медленнее и пожаловался на головокружение. А еще спустя полчаса мы услышали погоню. Вот тогда я и остался, оставив сообщение для Бери. Себе оставил один шмайсер с 5 магазинами, МГ с 2 бубнами по 100 патронов и пару гранат. Пистолет и запасной магазин к нему отдал подполковнику. Ему с одной рукой только он и подойдет. Немцы шли ходко, но осторожно, растянувшись цепью между деревьев. На поляну вышли только 3 и торопливо двинулись по ней, остальные замерли среди деревьев на ее краю. «Пора», — подумал я и срезал одной очередью сразу 2 фрицев. Потом прикончил 3-го, который плюхнулся в траву при первых выстрелах. Их сослуживцы мгновенно открыли огонь по всему, что казалось им подозрительным. Несколько раз их пули пронеслись над моей головой и выбили фонтанчики земли с щепками из деревьев неподалеку от моей позиции. Эх, жаль, что сейчас не ночь. Вы бы у меня все здесь остались. Никто бы не ушел. Следующими умерли еще 2, удачно залегшие чуть ли не плечо к плечу рядом друг с другом за поваленной березой, успевшей уже покрыться густым ковром мха. Трухлявая древесина оказалась ненадежным укрытием против пулемета, о чем теперь будут жаловаться фрицы чертям в аду. Заговор слегка приглушал и рассеивал выстрелы, как и любые звуки вокруг меня, но пулемет есть пулемет. Его грохот прекрасно фиксировался человеческим ухом. Поэтому, дав еще 2 очередей, мне пришлось ретироваться с удобной позиции, вокруг которой стали целыми роями летать пули. Не скрываясь, я со всей доступной скоростью промчался 50 метров и упал за большим пнем. На него я поставил пулемет, прицелился и принялся короткими очередями сокращать в этом лесу поголовье гитлеровских вояк. 1, 2, 3. Пока враги перегруппировались, я подстрелил с 10. Парочка получила несмертельные, но болезненные раны и принялись вопить во весь голос. Если бы мирали, так бы не кричали. Помогите. А, я кровью истекаю, я вижу свою кость. А, Матерь Божья. Курт, Курт, дьявол тебя подери. Заткни свою пасть. Крикнул кто-то из укрывающихся за деревьями врагов. «Не могу, нога моя нога!» «А-а!» На минуту пришлось прерваться, чтобы поменять бубен с лентой в пулемете. За это время немцы потеряли меня и прекратили беспорядочную стрельбу. А еще принялись расползаться по лесу, что меня не устраивало. Еще догонит моих командиров. Кто видит красных? Куда они делись? Куда? Куда? Пробурчал я, наводя ствол пулемета. «Куда надо? Вам пока рано об этом знать. Позже у апостола Петра спросите, если повезет подняться наверх, а не упасть вниз». Ствол пулемета раскалился так, что я видел его густой малиновый цвет сквозь дырчатый кожух. Возможно, из-за этого в конце 2-й ленты точность стрельбы заметно упала. Впрочем, гитлеровцам это особо не помогло. Я продолжил быстро уничтожать их, перемещаясь по лесу и постоянно заходя им в спину. Увидев, что 5 человек устроились в небольшой ложбинке, ощетинившись стволами винтовок во все стороны, я кинул туда гранату. Шансов спастись ни у кого из них не было. Заговоренная М-39 порвала их в клочья. Немцам хватило 20 минут, чтобы пересмотреть свои взгляды на преследование. Сразу 5 человек крикнули об отступлении и про то, что их специально завели в засаду. Я не стал им мешать забирать своих раненых. А вот когда 2 солдата решила прихватить часть оружия убитых, пришлось их поставить на место. Оставить, хех, на этом самом месте. Как только гитлеровцы покинули место боя, я бросился собирать трофей. К этому моменту заклинивший пулемет был давно отброшен в сторону и велся огонь из шмайсера. Не заметил, как расстрелял почти все патроны. К счастью, среди убитых были автоматчики. Не побрезговал стянуть с одного из убитых сапоги моего размера. А когда в ранцах при обыске нашел комплекты запасного нательного белья, то из рубах вырезал портянки. В общем, сплошной профит от боя. Навел шороха среди фрицев, пополнил боеприпасы и приоделся. Красота. Глава 21. Не знаю как, но 4 командиров потерялась в лесу, будто их здесь и не было. Я 5 часов искал их следы, но впустую. Или их перехватила другая группа немцев, зашедшая в лес чуть дальше. Или следопыт из меня со знаком минус. Во 2-й половине дня я вышел на хорошо накатанную лесную дорогу, которая через 1 час привела меня на большой хутор, рядом с которым расположилась пасека ульев на 50, может и больше. Поселение встретилось крайне удачно, так как у меня уже вовсю рычал живот, требуя еды, и даже присутствие немцев меня не пугало. Врагов для небольшого поселения было слишком много, не меньше полусотни человек. Я машинально стал искать взглядом грузовики, бронетранспортеры, но ничего этого не было. Неужели они пришли пешком, таким небольшим для лесной местности отрядом, там, где сейчас очень велик риск столкнуться с отрядами отступающих красноармейцев? А потом увидел кучу велосипедов, поставленных у ограды возле одного из сараев. Сразу стало все ясно, и все равно рисковые немцы. Велосипедистов еще легче расстрелять из засады, чем пеших. Наверное, эти еще не побывали в настоящих боях, вот и не пуганные. Ну, ничего, скоро я преподам им хороший урок. Набросив на себя заговор невнимания, я смело двинулся вперед. Совсем уж наглеть не стал, поэтому обходил оккупантов стороной. Особое внимание уделил обитателя хутора. Слишком свежие воспоминания о гостеприимстве на таком же, где польская семейка обитала. Интересно, как они там сейчас поживают, как мое проклятие наказало предателя. Получил по полной только он один или вся его родня, которая помогала травить и предавать красноармейцев. Увидел я пятерых хуторян. Двое были пожилые мужчины. Один из них совсем древний дед, весь сухой и морщинистый, как столетний индийский йог, а второй лет 60 без правой руки и с огромным уродливым шрамом, начинавшимся на лбу и заканчивающийся на подбородке, проходящий через отсутствующий левый глаз. Третьей оказалась немолодая женщина, очень полная и ходившая, как утка, переваливающаяся с боку на бок, и двое мальчишек лет 9-10. Все пятеро на незваных гостей смотрели недобро, а покалеченные аж с ненавистью, которая так и лилась на гитлеровцев из его единственного глаза. Молодых женщин и девушек не было, или спрятались где-то на хуторе, или скрываются в лесу, и это правильно. Как бы там немцы не кричали про чистоту нации и запрет на секс с низшими нациями, но на войне всем плевать на подобные вещи и мораль, особенно рядовым солдатам. Пустят по кругу и убьют, чтобы слухи не дошли до офицера. Тот ведь за такое, за связь с унтерменшами, может и отпуска лишить. Те же на них внимания не обращали. К моему приходу немцы пустили под нож пару поросят и всю домашнюю птицу, вытащили из дома припасы. И сейчас во дворе все скворчало и шипело, распространяя ароматные запахи свежего хлеба и жареного мяса. У меня от такого в животе забурлило и зарычало. Есть захотелось так, что мне захотелось пойти к столу и не взять что-то перед носом у немцев. Хотя бы свежего хлеба с вареньем или медом. Банки с тем и другим я прекрасно видел. Хм, а почему и нет, хмыкнул я про себя и двинулся вперед. Через 3 минуты я сидел за покосившимся сараем из почерневших толстых жердей среди крапивы на вросшем в землю чурбаке со следами рубки топором и смачно жевал краюху еще горячего хлеба, намазанную сверху слоем земляничного варенья. Сахарного диабета с моими новыми способностями мог не бояться, поэтому умял не меньше полулитра варенья из 3-литровой банки. Ну, и всю воду из фляги выпил. С полным желудком сразу стало проще и легче. Так как больше меня тут ничего не держало, я решил вернуться в лес и там подождать, когда немцы решат уехать из хутора. Устраивать здесь кровавую баню будет крайне неправильно. Гитлеровцы потом отыграются на хуторянах, которые в отличие от того поляка на оккупантов смотрят волками и относятся так же. Не успел я встать с пенька, как из-за угла показались местные пацаны. Один нервничал и что-то торопливо шептал второму. Когда они оказались рядом, то я разобрал части его фразы. Они же сразу поймут, что это мы. Или подумают на дядьку Фрокла, он же с германцем воевал 30 лет назад и руки с глазом лишился. Мы просто им шины порежем и все. Ну, выдерут они нас крапивой или хворостиной. Зато не успеют наших побить, пока станут шины клеить, серьезным тоном объяснял ему второй. Твою мать, еще этих малолетних мстителей тут не хватало, с раздражением подумал я, а затем резко ухватил их обоих за уши и слегка вздернул вверх. Те вскрикнули и тут же замерли, придавленные заговором. Велосипеды не трогать, немцам не пакостить, вы, охламоны, беду на свой дом навлечете, всю семью сгубите. После чего отпустил уши и отступил в сторону от пацанов на несколько секунд. Те пару секунд стояли столами, а потом отмерли. Одновременно стали растирать уши, которые уже сильно покраснели после моих пальцев. Да, не рассчитал я силу, хотя старался бережно все делать. Это ты? Что? Это ты? Мальчишки почти одновременно обидчиво посмотрели друг на друга и воскликнули. Потом еще несколько секунд сопели. после чего один из них сказал: «А ты что-то слышал?» «Что?» «Ну, протянул первый, что-то про дом. Не трогайте немцев, а то беду на дом навлечете и всех сгубите». «Как-то так, растерялся второй, а затем задумчиво пробормотал: «А знаешь, Федь, я тоже это слышал. Я знаю, кто это был». Чуть ли не в полный голос завопил первый, и под вопросительным взглядом второго пацана заговорщицки прошептал: «Это домовой, самый всамоделишный. Не бывает домовых», — возразил ему собеседник, но сделал это с сильной неуверенностью в тоне. В этот момент раздался выстрел из винтовки, заставивший нас всех вздрогнуть. Потеряв интерес к мальчишкам, я бросился на звук. К счастью, ничего страшного не произошло из того, что я себе представил в голове, пока бежал. Оказывается, немцы решили развлечься стрельбой по воронам, кружащихся в небе. Две крупные черные птицы закладывали круги высоко-высоко в небе. Немцы азартно палили по ним пару минут, спалив десятка-два патронов, пока какому-то стрелку не повезло подстрелить одну из них. Падение ворона вызвало радостный крик десятка в глоток. «Феликс, ты мне должен две пачки сигарет!» — заорал кто-то из них, перекричав всех прочих. «Ты продул спор!» При виде мертвой черной птицы в моей голове что-то щелкнуло. Я вспомнил кое-что интересное, вычитанное в книге волхвов. Один раз я мимолетно уже вспоминал об этом. Дело было в крепости, и речь шла о волчьем или медвежьем черепе. Но можно было использовать и птичьи. Причем они даже предпочтительнее в моей ситуации. Проведя над головой ворона, ястреба, филина или иной птицы особый ритуал, его можно было превратить в амулет, а уже с его помощью подчинять живую птицу того же вида и входить с ней в ментальную связь. То есть я получал живой разведывательный беспилотник, чьи глаза становились моими. Забыв на время о немцах, я бросился к месту падения ворона. Подстреленная птица рухнула далеко за околицей хутора. Мне пришлось изрядно побегать, пока не нашел добычу. Вся тушка мне была не нужна. Я отсек немецким штыком голову, вырвал несколько перьев, разрубил тушку и достал сердце. Пришлось испортить карманы рубашки и пиджака, оторвав те. Первым я промокнул кровь с трофеев, во второй их завернул. Сверточек и перья положил в ранец. Вернувшись обратно в хутор, я решил еще раз внимательно приглядеться к гитлеровцам и послушать, о чем они болтают. Особой пользы мне это не принесло, зато увидел нечто очень интересное для себя. Часть своего оружия немцы поставили у стены дома рядом с местом, где поставили столы с едой. Среди пары десятков карабинов, двух пулеметов и горы ранцев я увидел четыре здоровенных ружья с ДТК. В этом времени я впервые встречаю оружие с дульными насадками. Размеры и форма оружия напомнили мне крупнокалиберные винтовки из моего мира. Эти точно не они, скорее всего, противотанковые ружья. Не ПТРС, конечно, с которыми я сталкивался на Украине, но тоже сгодятся для моих целей. Ведь если наложить усиливающий заговор на патроны к нему, то по эффективности ружье сравнится с легкой противотанковой пушкой, при этом ПТР будет на порядок незаметнее и тише. Берем, конечно, вот только прямо сейчас хватать столь полезную для моих дел вещичку будет крайне опрометчиво. Это не порезанные шины на велосипедах. Хуже, гораздо хуже. За украденное ружье гитлеровцы поставят к стенке всех на хуторе. Ничего, я подожду, когда враги покинут хутор и отъедут подальше от него. А затем под шумок во время нападения умыкнул приглянувшуюся мне вещь. Время на ожидание у меня есть. Теперь готов просидеть рядом с хутором столько, сколько потребуется. Тут в животе опять тихо булькнуло. Пол-литра варенья и краюха хлеба уже переварились, сгорели, как горсть кокса в топке разогнавшегося паровоза за считанные минуты. Вот что сутки голодания и быстротечный жестокий бой с использованием подряд нескольких заговоров. На мое счастье, немецкие повара стали раскладывать на столы приготовленные продукты. Макароны с кашей меня не особо заинтересовали. А вот жареная свинина, хлеб и подрумяненное соленое сало были моей целью номер один. Нагло, чуть ли не выхватывая из-под рук гитлеровцев самые аппетитно выглядящие куски, я быстро наполнил ими глубокую глиняную миску, после чего ушел с хутора. Заговор должен был вот-вот прекратить свою работу. Будет крайне неосмотрительно рисковать быть застигнутым во время отката на территории, кишащей противником. Устроился всего в паре сотнях метрах от края хутора рядом с соснами, под которыми густо росли молодые клены. Высотой метра три, они имели стволик толщиной в пару пальцев. Думаю, что долго они не протянут в таком соседстве. Рано или поздно питательных веществ в почве перестанет хватать и на исполинам сосен, и на молодые клены. после чего последние засохнут. Съел все, что взял с немецкого стола, не представляю, как в меня все это влезло. Миска вмещала не меньше 3 литров, и я ее заполнил с горочкой, еще и в основном только мясом. Сыто рыгнув, я привалился спиной к сосне, удобно устроившись 5-й точкой на старой мягкой хвое. Сел так, чтобы видеть дорогу из хутора, а меня в глухой тени среди десятков тонких стволиков никто не мог заметить, и чуть не пропустил уход немцев, банально задремав. Уж очень устал перед этим и слишком сытно поел. Организм решил, что ему дали карт-бланш на все, и он выбрал отдых. К счастью, волчья интуиция, оставшаяся со мной еще со времен СВО, растормошила растекшуюся под деревом тушку. Немцы крутили педали достаточно шустро, чтобы мне пришлось бежать за ними. Не быстро, но и не в развалочку. Очень сильно повезло, что дорога почти всегда тянулась вдоль опушки леса, иногда ныряя в него. Это позволяло оставаться невидимым для врагов без применения заговора. Минут через 40 я решил, что хватит, пора и честь знать. К этому моменту мы отдалились от хутора километров на 7-8, а по прямой будет 5-6. Надеюсь, этого расстояния достаточно, чтобы гитлеровцы потом не отыгрались на его жителях. Зачитав заговор, я резко ускорился и рванул вперед между деревьев, обгоняя фрицев на дороге, умудрявшихся держать строй даже на велосипедах. Оставив их позади метрах в 200, я принялся искать подходящее место для засады. Такое нашлось быстро. Вплотную к дороге стояли останки древнего дуба. От него остался кусок ствола высотой метров 6 в 3 обхвата с выжженной сердцевиной. На самом верху зеленела единственная ветвь. Думаю, вид дерева – это результат очень давнего удара молнии, почти снесшего могучее дерево и спалившего значительную часть сердцевины. Уцелевшая часть сейчас похожа на корявую многоместную индейскую пирогу с очень толстыми стенками и дном, поставленную стаймя и неожиданно пустившую корни. О том, куда делся срубленный молнией остаток ствола, можно было не ломать голову. Утащили те же хуторские или жители какой-нибудь ближайшей деревни, мимо которой я прошел по лесу и не заметил. Благо, что дерево растет рядом с дорогой. Широкий огрызок ствола меня прекрасно спрятал. Не от взглядов, от будущих пулей и осколков. Я только-только укрылся за дубом, встав на одно колено и положив перед собой гранаты с отвернутыми колпачками, как подъехали гитлеровцы. Первую пятерку, выполнявшую роль головного дозора, я пропустил. Когда же с моей позиции поравнялись едущие за ними, то дернул за гранатный шнурок, отсчитал до 3 и резко швырнул снаряд в центр немецкого построения. «Дьявол, внимание, берегись!» Реакции велосипедисты неприятно удивили. Самые глазастые увидели мой гостинец еще тогда, когда он был в воздухе. Они же и заорали истошно, предупреждая прочих менее наблюдательных комрадов. Мгновенно воцарился сумбур, который в итоге сыграл мне на руку. Кто-то затормозил, кто-то ускорился, кто-то соскочил со своего педального коня, чтобы прыгнуть на обочину с дороги. Едущие впереди затормозили, чтобы обернуться и посмотреть, в чем дело. Задние остановиться не успели и прижались слишком плотно к ним. Строй рассыпался и уплотнился, и в этой толпе рванула моя заговоренная граната. Даже мне, готовому к взрыву, упавшему на землю с открытым ртом, прижатыми к ушам ладонями и скрытому деревом, неприятно досталось от грохота. А уж немцам и вовсе пришлось худо. Заговоренная М-39 по звуку взорвалась не слабее 120-й мины из саней, а она, я вам скажу, по эффективности превосходит танковый фугасный снаряд. Ближайших к эпицентру взрыва фрицев раскидало, как деревяшки городков после меткого броска битка. Рядом со мной упала оторванная человеческая кисть. На секунду или две я непроизвольно пристыл к ней взглядом, рассматривая крупные пальцы с волосками на костяшках и черную каемку под нестриженными ногтями. Очнувшись, я подобрал новую гранату, дернул за шнурок, сосчитал и метнул ее в скопление врагов, не пострадавших от первого взрыва. Значительная часть врагов уже пришла в себя и сейчас стремительно бросала велосипеды, стаскивали со спины карабины и разбегались в разные стороны, ища себе укрытие. Вновь оглушительно рвануло, в ушах зазвенело, небольшой участок дороги скрыло облаком пыли. Третья граната добавила вакханалии на местности. Сквозь звон в ушах доносились истошные крики раненых и команды унтеров, пытавшихся навести порядок и организовать солдат. Единственный лейтенант погиб еще во время первого взрыва. Он катил в первых рядах, чтобы не дышать пылью. Вот и пострадал от любви к комфорту. Впрочем, я бы его прикончил в любом случае. Уничтожение офицеров – Это один из лучших способов ослабить врага и лишить его инициативы. Вам тоже сейчас достанется, так что кричите, кричите да погромче, чтобы быстро вас нашел, злорадно подумал я. Когда я собрался покинуть свое укрытие за дубом, показалась пятерка разведчиков. Они где-то оставили свои велосипеды и сейчас крались вдоль опушки, прячась за деревьями. Они стали первыми, с кем я разобрался после метания гранат. Не мудрствуя излишне, выскочил на дорогу, пробежал по ней, зайдя за спину последнему разведчику. Его прикончил короткой очередью в спину, почти прижав к ней ствол автомата. Немца швырнуло на дерево. Он не успел упасть на землю, когда я пристрелил следующего. Третий успел развернуться в мою сторону, но больше не смог ничего сделать, рухнул в куст орешника, с громким треском сломав несколько тонких ростков. Оставшиеся двое прожили еще минуту. Я ненадолго задержался рядом с одним из них, у кого приметив гранатную сумку. В ней лежали 4 М-24. Две гранаты сунул за голенище сапог, третью за пояс штанов, а последнюю взял в правую руку с уже отвернутым колпачком.